Часть третья. Антиум. Глава 31. Кровавый сорокопут. Мы с Авитасом Харпером не тратим времени на еду. Мы не тратим времени и на сон. Пьем мы из походных фляжек, не слезаем с сёдел и останавливаемся только для того, чтобы на очередной станции курьерской связи сменить лошадей. Я смогу исцелить свою сестру, если только не опоздаю. Трое суток в пути, и мы уже в сере. Только тут я, наконец, останавливаюсь. Вернее, меня силой сталкивает с коня Авитас. Сил сопротивляться нет. Так ослабили меня голод и усталость. Руки прочь, ты должна поесть. Харпер не менее моего устал и раздражен. Его светло-зеленые глаза горят гневом, когда он тащит меня к воротам казарм Черной гвардии. Ты должна отдохнуть, иначе у твоей сестры и у империи совсем не останется надежды, потому что не останется тебя. Хорошо, одна быстрая трапеза, соглашаюсь я, и 2 часа сна. 2 трапезы и 4 часа сна, возражает он, соглашайся или умирай. Ты просто не знаешь, что такое иметь братьев и сестер, рычу я, по крайней мере, таких, которые тебя знают и любят. А если бы у тебя были братья, и причина несчастья твоей семьи была бы не в тебе... Мои глаза горят, словно засыпанные песком. Только попробуй меня утешать. Яростно думаю я, только посмей. Харпер смотрит на меня пару мгновений, потом отворачивается и отдает гвардейцу на часах приказ приготовить нам еду и комнаты. Когда он снова поворачивается ко мне, я уже привела свои чувства в порядок. «Где ты предпочтешь спать? В казармах или в своем прежнем доме?» — спрашивает Авитас. «Мой дом там, где моя сестра», — отвечаю я. «Пока я до нее не доеду, мне трижды плевать, где я буду спать. В какой-то момент я засыпаю прямо за столом, сидя на стуле, и просыпаюсь уже в середине ночи, потому что мне снится кошмар». Я обнаруживаю, что нахожусь у себя в комнате, в постели, и кто-то укрыл меня одеялом. «Харпер», — зову я в темноту. Он появляется из ниоткуда, в изножье моей кровати, и преклоняет колено. Его волосы в беспорядке, покрытое серебряной маской лицо беззащитно. Он кладет теплую руку мне на плечо и снова укладывает на подушку. Глаза его кажутся совсем прозрачными, полными усталости, заботы и чего-то еще, чему я не знаю названия. Я жду, что он уберет руку, но он не спешит ее убирать. «Поспи еще, сорокопут, еще хоть немного». Через 10 дней после отъезда из Серы мы, наконец, прибываем в Антиум, покрытые потом и дорожной пылью на взмыленных и измученных лошадях. «Она еще жива», — говорит Фарис, встретивший нас с Авитасом в высоких вратах города. Конечно, о нашем приезде его предупредили вестовые. «Ты должен был охранять ее». Я хватаю его за горло, гнев придает мне силы. Часовые в воротах отшатываются, группа рабов-книжников, проходивших мимо, в ужасе рассыпается. «Твой долг был в том, чтобы следить за ее безопасностью». «Накажи меня, если хочешь», — сдавленно выговаривает Фарис. «Я заслужил это, но сначала поспеши к ней и попытайся помочь». Я отшвыриваю его в сторону. «Как это произошло?» «Яд», — отвечает он, — «медленно действующий яд. Одним небесам ведомо, какой негодяй сумел подсунуть его императрице». «Керис. Это наверняка ее работа. Хвала небесам, что хотя бы сейчас она заключена в тюрьму в Навиуме. Обычно мы ждем 6 часов после того, как рабы попробуют блюда, приготовленные для императрицы, и только после этого приносим их ей, продолжает Фарис. За этим процессом всегда наблюдаю или я, или Ралиус. Но на этот раз потребовалось 7 часов, прежде чем раб, попробовавший еду, умер. Она успела съесть немного и была за трапезой всего 30 минут назад, так что удалось промыть ей желудок и спасти ее от немедленной смерти. Но что с ребенком? Жив. Повитуха утверждает, что он жив. А во дворце тихо и спокойно. Фарису, по крайней мере, удалось не выпустить новости о болезни императрицы наружу. Я ожидаю застать ее у постели Маркуса, но он в тронном зале принимает просителей и еще долго не собирается возвращаться. Маленькая, но очень желанная милость небес. Фарис чуть медлит у дверей покоев Ливии. Она изменилась, Сорокопут. Она не такая, какой вы ее помните. Когда я вхожу в спальню моей сестры, то едва замечаю толпящихся около ее кровати фрейлин с унылыми сочувственными лицами, и моя ненависть к этим курицам немного стихает, несмотря на то, что они живы и здоровы, в то время как моя сестра на грани жизни и смерти. «Вон!» — приказываю я им. «Все до единой! Быстро! Если хоть кто-нибудь узнает от вас о ее болезни...» Они выметаются почти мгновенно, хотя и неохотно, то и дело оглядываясь через плечо на Ливию с искренним беспокойством. Ливии всегда быстро удавалось заводить друзей, так мягко и уважительно она относится ко всем вокруг себя. Когда женщины, наконец, уходят, я оборачиваюсь к Харперу. «Охраняй двери снаружи ценой своей жизни», — говорю я. «Пусть ни одна душа не посмеет войти. Мне плевать, будь это хоть сам император. Если что, найди способ отвлечь его». Авитас салютует мне и выходит, закрывая дверь за своей спиной. Комната Ливии погружена в тень, она лежит на кровати неподвижно, как мертвая. Ее лицо кажется совершенно бескровным. Я не вижу на ней ран, но чувствую запах яда, который будто сочится из пор ее тела. Это безжалостный враг, убивающий ее изнутри. Сестра чуть слышно и часто дышит, кожа ее совершенно серая. Чудо уже в том, что она смогла продержаться так долго и все еще жива. Это не чудо, кровавый Сорокопут. Из тени за ее кроватью выходит он, высокий, облаченный в плащ, с пылающими, как солнце, глазами. «Что ты здесь делаешь?» — выдыхаю я. Хотя, конечно же, проклятый небесами джин не мог не знать планов коменданта. Возможно, даже сам смешивал яд для моей сестры. Ты слишком открыто носишь свои мысли, так же, как носишь свои знаки отличия, — усмехается джин. Мысли коменданта далеко не так прозрачны. Нет, я не в курсе ее планов. Зато я способен удержать твою сестру на грани смерти, не дав ей отойти до твоего прибытия. Теперь дело за тобой. «Исцели ее». «Объясни, почему ты мне помогаешь?» Яростно требую я, злясь уже, потому что мне приходится с ним говорить, и я не могу немедленно заняться спасением Ливии. «Только не лги. Скажи мне правду. Ты же союзник Керис. Ты годами помогал ей. А это ее рук дело. Что за игру ты ведешь?» Я сомневаюсь, что он признается. Скорее, он разозлится и набросится на меня. Но когда он начинает говорить, в голосе его слышится искренность. «У тебя есть кое-что нужное мне, Сорокопут. Вещь, ценность которой ты не осознаешь. Но для того, чтобы я мог воспользоваться этим предметом, нужно, чтобы мне отдали его по любви и с доверием. И ты таким образом пытаешься завоевать мою любовь и доверие? Ты никогда не добьешься своего». «Любви, скорее всего, не добьюсь», — соглашается он. «Этого я и не жду. Но вот доверие вполне возможно. И ты научишься мне доверять. Тебе просто придется. Вскоре тебя ожидает испытание, дитя. Все, что ты любишь, сгорит в огне. В этот день у тебя не останется друзей, союзников, товарищей по оружию. В этот день единственным оружием станет твое доверие мне. Но заставить тебя доверять мне я не могу. И он отступает, открывая путь к кровати Ливии. В полглаза, следя за Джином, я осматриваю сестру. Слушаю стук сердца, чувствую ее сердце, биение ее крови в моем разуме. Князь тьмы не солгал мне. С таким количеством яда в крови ни один человек не прожил бы так долго. «Ты напрасно тратишь драгоценное время, Сорокопут», — говорит князь тьмы. «Пой, я поддержу ее, пока она не станет готова держаться сама». Если бы он хотел причинить мне боль, настоящую боль, он оставил бы ее умирать. Он бы уже убил ее. Песня Ливии так легко выходит у меня из горла. Я ведь знаю сестру с рождения, с раннего детства. Я держала ее на руках, укачивала, любила. Эта песня о нежности, о чувстве юмора, которое я знаю еще живо в ней, несмотря на все пережитые ужасы. Жизнь возвращается в тело Ливии, кровь начинает быстрее бежать по жилам. Но пока я сшиваю разорванное, то ощущаю, что что-то идет не так. Я продвигаюсь ниже, от ее сердца к животу, стараясь достичь мыслью того, что внутри — ребенка. Он, в этом моя сестра не ошиблась, она носит мальчика, сейчас спит. Но с ним что-то не так. Биение его сердечка должно быть быстрое, как трепетание крыльев бабочки. Но оно бьется слишком медленно. Ребенок плохо развивается, мы можем потерять его. Небеса, как мне найти песню этого ребенка? Я ничего не знаю об этом малыше, кроме того, что в нем есть черты и Маркуса, и Ливии. И он наш единственный шанс объединить империю. «Кем ты хотела бы его видеть?» — спрашивает меня князь тьмы. Я подпрыгиваю от звука его голоса. Я настолько глубоко ушла в исцеление, что забыла о присутствии Джина. Воином, вождем, дипломатом. Его рух, дух, уже находится внутри тела, но еще не сформирован. Если хочешь, чтобы он выжил, ты должна вылепить его прямо сейчас из того материала, который у тебя есть, из памяти его крови и семьи. Но если ты так поступишь, знай, что между вами образуется нерушимая связь. Ты будешь связана с ним всю его жизнь и никогда не сможешь избавиться от этого бремени. «Он — член моей семьи», — шепчу я. «Мой племянник. Я никогда не захочу от него избавиться». Я тихо мурлычу себе под нос, ища верные ноты для его песни. Хочу ли я, чтобы он был похож на меня или на Элиаса? Уж точно я не хочу, чтобы мой племянник походил на Маркуса. Я хочу, чтобы он был членом клана Аквила, истинным меченосцем. Поэтому я пою песню моей сестры Ливии, запечатлеваю в нем ее доброту и смех, решительность и благоразумие моего отца, мудрость и острый ум матери. Впиваю в него и страстность Ханы. Из качеств Маркуса я оставляю ребенку только одно — силу в бою, искусство битвы. Оно звучит, как одно короткое слово, острое, сильное и чистое. Таким был бы Маркус, если бы мир не разрушил его и не превратил в чудовище, а Маркус не позволил бы миру себя разрушить. Но все равно чего-то недостает, я это чувствую. Этот ребенок однажды должен стать императором. Ему нужны какие-то глубокие корни, нечто, что поддержит его, когда все остальное зашатается. Ему нужна любовь его народа. Эта мысль зарождается в моей голове так естественно, словно всегда была там. Так что я пою в ребенка мою собственную любовь. Я научилась этой любви на улицах Навиума, в боях за мой народ, который сражался за меня, а также в госпитале, исцеляя детей и уча их не бояться врага. Сердце ребенка начинает биться в унисон с моим. Тело его становится сильнее. Я чувствую, как он толкает ножкой мою сестру изнутри, и с огромным облегчением оставляю их обоих. «Хорошая работа, Сорокопут», — одобрительно говорит князь тьмы. «Теперь она уснет. Тебе тоже нужно поспать, если не хочешь, чтобы исцеление совсем лишило тебя сил. Постарайся пока держаться подальше от раненых и больных, если можешь. Иначе твоя магия будет тянуть тебя им на помощь. Она будет требовать, чтобы ты ее слушалась, использовала, вкладывалась в нее, но ты должна отвергать ее призывы, иначе она тебя очень быстро разрушит». С этими словами он исчезает, тает в воздухе. А я смотрю на Ливи, которая спит мирным, спокойным сном, и на щеках ее снова играет румянец. Я осторожно прикасаюсь к ее животу, словно меня притягивает таинство жизни, сокрытой внутри. Глаза мои наполняются слезами, когда я чувствую еще один толчок маленькой ножки. Мне хочется заговорить с ребенком, но тут занавески за кроватью шелестят. Я тут же хватаюсь за рукоять боевого молота, который висит на перевязи у меня за спиной. Звук исходит откуда-то из коридора, соединяющего спальни Маркуса и Ливии. Внутри у меня все сжимается. Я ведь даже не подумала о том, чтобы проверить этот ход и поставить часовых. Сорокопут, какая же ты дура! Через мгновение в комнату с улыбкой входит император Маркус. Может быть, он не видел, как я исцеляла Ливию. Может, он ничего не знает. Ведь уже прошло несколько минут, он не мог стоять тут и смотреть все это время. Князь тьмы знал бы, что он здесь, он предупредил бы меня. Но потом я вспоминаю, что Маркус сумел скрыть слова пророков от князя тьмы, который заглядывал в его разум. Может быть, он научился закрываться и от самого Джина. «Оказывается, ты кое-что от меня скрывала, Сорокопут», — говорит Маркус, и его слова убивают мою надежду. Я не сумела спрятать от него свою магию. «Ты же знаешь, я не люблю, когда от меня скрывают что-то важное».